Глава 10. Тайлер. Сижу в машине и поглядываю на часы. Пиздец, как медленно тянется время. Чтобы отвлечься, вспоминаю Нику в бутике. Все, что она надевала, мне понравилось. Я сам отбирал ей одежду. И если бы я не решил, что секс у нас будет после того, как все закончится, и Ника обязательно будет сверху, я бы трахнул ее прямо в примерочной. Все, без двух минут, пора. Вхожу в летучий голландец, ровно в 11. Взгляд натыкается на худую фигуру за барной стойкой. И я сквозь зубы матерюсь. Демьян. Ну когда ж ты, сука, на пенсию выйдешь? Подхожу, сажусь рядом. Времени совсем мало. Тимур? Почему у него мое имя все время звучит как ругательство? Так и знал, что без тебя не обойдется. Выйдем, поговорим, кивая в сторону выхода. Идем. Веду в служебное помещение и молюсь, чтобы нас не увидели. Но чего тебе? Спрашивает. Ничего, извини. Два резких движения рук, и он мягко оседает по стене на пол. Оттаскиваю в угол и бегу к кабинету Саркиса. Черт, 3 минуты потерял. Достаю из кармана пузырек с хлороформом, кляп из марли, смачиваю и прячу обратно в карман. Дергаю ручку кабинета. Саркис сидит за столом, обложившись бумагами. Подавляю вспышку гнева. Голова должна работать четко и бесстрастно. Деньги привез? Поднимает голову. Выражение лица такое, что хочется въебать с ноги. Но я ж, блядь, бесстрастный. Привез. В машине. Зови своих друзей. Деньги давай и пиздуй. Дружков зови, Саркис. Делаю вид, что слегка нервничаю. Он лыбится, но звонит. Я как бы невзначай обхожу стол, картину на стене разглядываю, руки в карманах. Нахуй она мне впала, эта картина. Но смотрю. И как только Саркис нажимает отбой, хватаю его со спины, делаю подсечку и плотно закрываю нос и рот кляпом. Дыши, сука. Можно было вырубить его по-другому, но мне не нужны следы на теле. Он обмякает и сползает на стол. А я стою за дверью. Слышатся шаги, голоса. Тигран и Карим. Тут можно не сдерживаться. Они входят в кабинет, дверь закрывается. Я молча достаю одного ногой, второго сношу ударом в челюсть. Добивать их нельзя. Просто немного отрываюсь за Нику. В верхнем ящике стола нахожу наручники. Я сегодня везунчик. На то, чтобы надеть на них наручники и пристегнуть к радиатору, уходит еще несколько минут. Из коридора уже несет дымом, а мне еще нужно найти Нарика. Нарик находится сам, звонит на мобильный. «Иди к Саркису в кабинет», – отвечаю на вызов. «Я тут тебя жду». С обдолбанным Нариком управляюсь еще быстрее. Окидываю взглядом помещение. Саркис, Нарик и 2 пристегнутых ублюдка. Просто подарочная картинка, разборок для полиции. Я бы на их месте впечатлился и дальше не копал. Особенно зная, что на всех 4 при желании можно нарыть на несколько пожизненных. Выхожу в коридор, закрываю дверь на ключ и прячу ключ в карман. Вокруг все затянуто дымом. Шерхан обещал мне дымовую завесу. Надо же, оказывается, это было сказано буквально, а я считала аллегорией. Он вообще эстет, Шерхан. Из-за угла выбегают охранники Саркиса, держу в руках по пачке долларов. Встречаемся глазами. «Все уже», — говорю. «Выводите людей, видите пожар?» Всовываю им деньги. Парни молча кивают и исчезают в зале. Еще немного, и на работу попросились бы. Если попросятся, возьму. Парни толковые. А что хозяин у них гнидый был, не их в том вина. Блядь, Демьян! Бегу в подсобку, там уже полно дыма. Зажмуриваюсь, не дышу. На ощупь нахожу привалившееся к стене тело, взваливаю на плечо, срочно на улицу. Глаза режет. Воздуха не хватает, но я бегу, сцепив зубы. Главное – не дышать. Нельзя. Угорим нахер оба. Вываливаемся через черный ход. Перед клубом уже толпа людей. Из окон полыхает. Надеюсь, вывели всех. Шерхан не любит бесполезные жертвы. Глотаю воздух. Гортань уже режет. Оглядываюсь. Осторожно опускаю Демьяна на асфальт и сам стою рядом на колени, поддерживая его за голову. Одной рукой вызываю неотложку, говорю адрес. Там уже знают. Говорят, машины выехали. Это хорошо. Кладу голову Демьяна себе на колени. На асфальте сидеть пиздец как неудобно. Но я не могу его бросить. Он приходит в себя, фыркает и отплевывается. «Машина скоро будет», — говорю. «Сейчас поедешь в больничку отлеживаться». «Что ты возишься со мной, Тимур?» — сипит. «Бросай, дождусь без тебя неотложку». «Сам виноват, нехуй было лезть куда не надо», — отвечаю невозмутимо. «А теперь терпи, раз уж папика записался». Тихо ржет, и я вместе с ним. Подходят двое. Выглядят, как завсегдатые клуба. Но я узнаю парней Шерхана. Один присаживается рядом. «Тимур Демьянович, вы лучше идите. Мы присмотрим за Демьяном Сергеевичем». «Хорошо». Передаю одному из них Демьяна и встаю, отряхивая джинсы. «Все правильно, я Тимур Демьянович». С тех пор, как молодой ППСник Демьян Морозов увидел меня, сидящего под забором детского дома. Так кто же он для меня? Оперуполномоченный капитан Морозов? Папик, кто ж еще? Демьян шевелит рукой, типа он мне помахал, и я иду к машине. Сижу в своем майбахе, ловлю отходники. Сам не звоню, жду. Если бы я снимался в дешевом сериале, то привалился бы к капоту, закурил, посмотрел по сторонам и прохрипел в трубку. «Шеф, я это сделал!» Но я не в кино, и я не курю. Поэтому сижу на водительском сиденье, положив локти на руль, и просто жду. Он звонит сам. «Тимур, ты в порядке? Мои ребята сказали, ты в спасатели записался». В голосе насмешка, но я так устал, что мне похер. Просто не хотел, чтобы пострадали люди. Ладно, товар оставь себе, остальное, как договаривались. Он собирается отбиться, и я окликаю. «Шерхан!» «Да?» Звучит настороженно, поэтому тороплюсь. «У меня просьба, личная. Демьян Морозов». «Это тот мент, что вечно под ногами путается?» Недовольно морщится, продолжая уклончиво. «Можно ему должность какую-то, чтобы ему майора дали?» «Тогда и под ногами путаться не будет. Опер же!» «И чем он тебе так дорог?» «Постой! Ты ведь Демьянович, да?» «Демьянович, и это личное. Я подумаю, что можно сделать». И отключается. А я облегченно выдыхаю. Если Шерхан сказал, что подумает, это значит, в самое ближайшее время Демьян получит теплое место в кабинете. И у меня не будет болеть голова за его задницу. Прикидываю, кому можно толкнуть стволы. Хороший бизнес, но скользкий. Пусть Шерхан сам об него зубы ломает. Завожу двигатель и выруливаю на проспект. Здание все еще полыхает, Пожарные суетятся, а я хочу снять пропитавшуюся дымом одежду, смыть с себя запах гари. И еще хочу Нику. Резко притормаживаю и сворачиваю к супермаркету. Девочки любят конфеты. По крайней мере, я так всегда считал. Опускаю руку в карман и нащупываю ключ от кабинета Саркиса. Больше никто не посмеет пускать слюни на мое. Выбрасываю ключ в ближайший контейнер для мусора, покупаю несколько разных красивых коробочек с конфетами и гоню Майбах по ночному городу. Въезжаю во двор, поднимаю глаза, и сердце возбужденно стучит по ребрам. Ника сидит на подоконнике и смотрит на меня из окна спальни. Через стекло вижу, как она радостно вскидывается, и в груди становится горячо. Охуительные ощущения. Так и подсесть недолго. Вхожу в спальню и застываю. Ника бросается ко мне, прижимается, гладит плечи, тычется в шею, и там становится влажно. Осторожно отвожу ее руки за спину и вглядываюсь в лицо. Глаза блестят от слез, ресницы дрожат. Какая мразь ее обидела? Разорву нахуй! Но ее стараюсь не пугать. «Почему ты плачешь, Ника?» «Я смотрела новости. Там голландец горит. Тимур, это... это же ты, да? Я знаю, ты Саркису деньги возил». Хмурюсь. Правду говорить нельзя. Но о том, что тех ублюдков больше нет, она знать должна. Проводку замкнула. Начался пожар. У Саркиса заклинила дверь в кабинет. Там он был и его дружки. Ты можешь больше не бояться их, Вероника. Шею обвивают тонкие руки, и она целует меня, куда попало. Спасибо. Ты самый лучший, Тим. Замираю, сглатывая. Руки развожу в стороны и стою, как памятник. Если меня так каждый день встречать будут, все клубы города сожгу к ебеням. Ловлю ее за подбородок и толкаюсь языком. Она уже нормально меня завела. Хочешь отблагодарить? Благодари. Ты знаешь как, Ника. Доминика. Мы целуемся с Тимуром, пока у меня от цветных точек не начинает рябить в глазах. Я так боялась, что его убьют, что когда увидела, не смогла удержаться и кинулась на шею. Тимур не оттолкнул. Наоборот, мне показалось, он рад, что я его так встречаю. Я в душ, Ника, от меня, как от кочегара, несет. Он говорит в губы и продолжает целовать. А мне нравится запах дыма. «Идешь со мной?» Странно, что спрашивает. Но я уже была в душе, поэтому качаю головой. Тим уходит, а я бросаюсь к пакетам, которые он привез днем. Перебираю комплекты белья. Сорочки нет, не то. Слышно, как в душе перестает течь вода, и быстро стягиваю себе одежду. Сажусь на кровати, подвернув колени. Перебрасываю волосы на грудь. Они красиво струятся, кончики свешиваются на грудь бахромой. Тиму нравятся мои волосы, я это знаю. Поэтому пусть сегодня они побудут моим бельем. Он выходит из ванной, и сердце делает кульбит. Он невозможно красивый, и я так люблю его, что чуть не говорю это вслух, но вовремя прикусываю язык. Смотрю на Тимура в упор, вижу, как тяжелеет его взгляд, а сама с удовольствием рассматриваю совершенное мужское тело. Тим опускается на кровать напротив меня и тоже смотрит. Его взгляд сочится горячей мужской похотью. Под ним хочется выгибаться и стонать. Я и мечтать не могла, что он когда-нибудь будет так на меня смотреть. И я хочу быть желанной, сексуальной, порочной. Кожа наэлектризовывается. Низ живота наливается болезненной чувствительностью, Соски твердеют, между ног будто залили кипяток. Раздвигаю колени, чтобы хоть немного облегчить изматывающее томление. Тимур все замечает. Протягивает руку, отводит мои волосы за плечо и смотрит на грудь. Я уже знаю, что она ему нравится. И мне нравится, когда он так жадно ее рассматривает. Он подносит раскрытую ладонь и водит, едва касаясь соска. А я постанываю и подаюсь навстречу. Мы уже оба возбуждены и на пределе, но не разрываем зрительный контакт. Глубоко дышим, шумно втягивая воздух. Ладонь у Тима сухая, теплая и чуть шершавая. В промежности горячо и мокро. Я покусываю губы и трусь соском о его руку. Но он дразнит, уводя ладонь, и я разочарованно стону. Тимур смачивает ладонь слюной и снова подносит к груди, труся влажную ладонь возбужденной горошиной. Каждое движение отдаётся между ног жаркими волнами. Там разгорается настоящий пожар. Я будто погружаюсь во что-то глубокое и вязкое. В глазах темнеет. Хочу принять в себя член Тимура, ощутить его твердость, почувствовать заполненность. Колени дрожат. Я сажусь так, чтобы ступни касались разгоряченной плоти, а сама не могу отвести глаз от члена Тима. Он мне очень нравится. Потрясающе красивый, перетянутый венами, с большой рельефной головкой. Сама тянусь к нему рукой. Облизываю ладонь и вожу по кончику головки, размазывая влагу. Теперь уже стонет Тимур. Ложится на спину, продолжая неотрывно смотреть в глаза, подтягивает меня за бедра и приподнимает над собой. Свободной рукой проводит по стволу члена, зажимает его у основания. Говорит хрипло и отрывисто. «Садись на него, Ника!» И я медленно опускаюсь.